Учитывая мое присутствие, она начала с уважительных фраз по адресу русского писателя. Если она не ошибается, пьеса, поставленная господином Берчу, уже пятая пьеса господина Зорина, представленная парижской публике. В этом нет ничего удивительного, здесь ценят его критический дух. Господин Зорин показал в своей пьесе трагедию маленького человека, поставленного на колени системой. Само собой, когда комиссары стоят по бокам, он не мог написать всего, чего хотел, о чем думал. Поэтому господин Берчу внес в текст небольшие изменения, и он, и актеры передают свою любовь господину Зорину в надежде, что он все понимает. Немедленно вскочил Сада. Он потребовал, чтобы мне дали слово, ибо мадам Марксон Мило вводит высокий суд в заблуждение. Посоветовавшись со всеми своими коллегами, председатель суда дал мне минуту. Я сказал, что приношу благодарность артистам, знакомившим аудиторию с моими несовершенными пьесами. Я преисполнен благодарности мэтру Саада, он привел неоспоримые аргументы. Я выражаю свое глубокое и безграничное сострадание мадам Марксон Мило, при этих словах непосредственная женщина вскрикнула, которая вынуждена защищать такое безнадежное дело. При чем тут мой критический дух? Когда я хочу дать ему волю, я обхожусь без непрошенной помощи. Здесь уже знают и Добряков, знают и остальные пьесы. Я приглашаю судей в Москву на скорую премьеру цитаты. Они сумеют там убедиться, что мне не нужен мсье Берчу, чтобы быть достаточно резким и гневным. Но здесь искажение смысла и жанра, бессмысленная тенденциозность, противопоказанная художеству. Таким образом, я понес ущерб в глазах моей взыскательной публики. Месье Берчу имеет право писать решительно все, что он хочет, но пусть в этом случае он не подписывает свои творения моим именем. «Чего вы хотите?» — спросил судья. «Я не хочу разорять театр. Присудите мне символический франк, но признайте порочность подобных действий. Такой вариант поможет и мне, и, как я надеюсь, французским авторам». Суд объявил, что свое решение вынесет спустя 5 дней. Саада меня обнял, не сомневался в успехе. Действительно, франк мне был присужден, и я был совершенно уверен, что мои отношения с Люсернером кончены раз и навсегда. Но все сложилось совсем по-другому. Леги и Йоше одну за другой поставил еще 3 моих пьесы. «Поговорим как художник с художником», «Варшавскую мелодию», «Пропавший сюжет». Мы встретились с ним и с его Люс 2 раза в Париже и 2 раза в Москве. Ставя «Варшавскую мелодию», он точно выровнял зигзаги долгой дороги пьесы во Францию. Я вместе с своими товарищами не дал возможности парижанам увидеть ее в 68-м, как я покажу ее в 90-м. Его спектакль шел 2 сезона, в Париже это особый случай. 2 жизни, столько десятилетий блуждавшие рядом, пересеклись. Ну, а теперь пора вернуться в забытый Цюрих в мае 68-го года. Вахтанговцы с глубоким прискорбием узнали, что поездка в Париж не состоится, что ей препятствует мощный революционный порыв. Должен объективно свидетельствовать, при этом известие ни у артистов, ни у нашей администрации, ни тем более у рабочих сцены не возникло классовой солидарности. Когда мы возвратились в Москву, партийный идеолог столицы, жесткая, но простодушная дама, высказалась по этому поводу с обезоруживающей откровенностью. «Прочтешь про подобные безобразия и убеждаешься лишний раз, какой же все-таки у нас сознательный, дисциплинированный народ». Но это были еще цветочки. Наших пролетарских вождей ждали волнения посерьезнее. Что же осталось, в конце концов, от этой австро-швейцарской сказки? То же самое, что от всех других. Запоминаются и остаются не памятники, не соборы, не сведения о настроении. Лицо, события, странный пейзаж, вечернее небо, праздник искусства отпечатываются в душе не сами по себе, а как звук, как некая музыкальная фраза, понятная лишь тебе одному. Вот и первые свидания с Францией, в первое мое зарубежье весной 61-го года, о нем я выше упоминал, буйный хоровод впечатлений способен был помутить мою голову. Но от всех перенасыщенных дней по-настоящему уцелел скромный вечер в театре «Гиньоль» в маленьком полупустом зале. играли незамысловатую пьеску. Действие происходило в Японии. Шпион обесчестил дочь самурая. Ему с хрустом выдавливали глаза. Потом несчастный отец-самурай беззвучно делал себе харакири. Я незаметно скашивал взгляд. Рядом со мной сидела пара. Ей было лет 35-36. Красивая и пышная брюнетка. Рост скрадывал легкую полноту. Он был под стать. Высокий, плечистый, большие руки, каштановый ежик, правильные черты лица, славный 40-летний мужчина. Я его посчитал инженером. Она же органично смотрела с хозяйкой шляпного магазина. Было не так уж трудно смекнуть, что любовниками они стали недавно, слишком уж часто и страстно лобзались. Впрочем, мужчина был более сдержан. Пылала и трепетала дама. Зрелище, видно, ее возбуждало. Ужасы горячили кровь. Она небрежно скинула туфли и крепкими ногами в чулках давила башмаки кавалера, все жарче впиваясь в него губами. Спектакль окончился, и мы вышли в ночной притомившийся Париж, пахнувший весной и фиалками. Парочка шла почти рядом со мной. Дама победоносно смотрела на зрителей, покидавших театр, на город, раскинувшийся перед ней. В одном из его притихших гнезд ее поджидала ночь с любимым. Она прижалась к его плечу, полная гордости и нетерпения, неукротимой радости жизни. Прошло больше 3 десятилетий. Стоит их вспомнить, и сердце стонет. Скоро ли они разбежались, или ее ненасытная страсть заставила его покориться? Но даже и счастливый конец не веселит моей души. Сейчас она поперек себя шире, грузная, седая старуха. «Жан-Пьер!» — кричит она угрожающе. «Куда ты опять задевал туфли?» А он что-то шамкает ей в ответ и пялится выцветшими глазами. Вот так и от набега на Австрию достался моей своевольной памяти, пожалуй, один полновесный трофей — приветливый пианист Винервальде со взглядом усталого мудреца. Я вижу его проворные пальцы, они легко порхают над клавишами, едва касаясь и белых, и черных, точно боясь причинить им боль. Губы привычно творят улыбку, избавляя от этой работы глаза. Во время паузы мы знакомимся и выходим из душного зала наружу, в цивилизованный венский лес. Я говорю ему, как мне жаль, что больше в этой земной юдоли мне не придется его услышать. Покуривая, он говорит ободряюще: «Возможно, вы еще будете в Вене, я с радостью для вас поиграю». А чем оживает в душе Швейцария? Должно быть, ночью перед отъездом. Сразу перед нашей гостиницей мерцало Цюрихское озеро. Сидели с Ульяновым на поплавке, глядели на освещенную воду. На той же скамейке расположился какой-то задумчивый господин. Неожиданно для себя самого я сказал: «Вот рядышком человек, можно его рукой коснуться, а между тем меж нами галактика». Ульянов лишь со вздохом кивнул. Итак, все то же чувство мгновенности, пришедшее еще в детские годы, однажды продиковавшее палубу, а после варшавскую мелодию, а там и транзит, и пропавший сюжет, и, может быть, почти всю мою прозу, 2 европейских островка, гревшись с кошачьей истомой под солнышком мудрого нейтралитета, и те отозвались не гармонией, а этой соднящей тревожной нотой. Можно сказать, в восточной традиции из темницы своей натуры не выбраться и в чужой земле, или попросту не в коня корм. В течение этих 2 недель мы были неразлучны с Ульяновым. Я знал его уже столько лет, давно испытывал чувство близости, и все же в этом тесном общении многое видел крупнее Ирищи. И не уставал удивляться тому, как очень большой артист размежевал сцену и жизнь. Лицедейство не проходит бесследно. Привычка жить под прожекторами и искусительный крест известности всегда отражаются на характере. Кто пил из этой чаши, тот знает, что от нее оторваться трудно, что эта жажда неутолима. Можно распространить на всех эту неоспоримую истину, на всех, однако не на Ульянова. Казалось, он долго трудился над тем, чтобы не только в его поведении, но и в самой человеческой сути не было ничего необычного, вздыбленного, преувеличенного.